Глава 17. За столом царила атмосфера уюта и довольства. Мы наслаждались отменной рыбой, которую Настя приготовила просто виртуозно. Каждый кусочек таял во рту, оставляя приятное послевкусие. Я, как и все присутствующие, была в восторге от ее кулинарных талантов. Разговоры лились рекой, смех то и дело разносился по округе, а я, как обычно, с удовольствием наблюдала за людьми, ловя на их лицах мельчайшие оттенки эмоций. Отец Захара, сидевший рядом, время от времени поглядывал на меня, а потом, вдруг прервав общую беседу, произнес: «А теперь я хочу сказать несколько слов об этой чудесной девушке, которая, надеюсь, скоро станет моей снохой. Благодаря Миланочке мы собрались и культурно отдыхаем. Спасибо тебе, моя хорошая». «Снохой?» — воскликнула Настя, недоуменно уставившись на меня. В ее глазах я увидела смесь непонимания и обиды. «Вы, кажется, что-то путаете». «Я ничего не путаю, милая Настя. Захар привел нашу красавицу на мой день рождения и представил как свою невесту. Другой нам и не нужно. Да, милая?» Мне оставалось только кивнуть, понимая, что другого варианта просто нет. Вот уж угораздило попасть в такую неловкую ситуацию. «Но Милана моя!» — начал было Кирилл, но не успел договорить, так как Захар тут же вмешался. «Милана сделала свой выбор, и ты, как настоящий друг, искренне рад за нее, верно?» Антонов изменился в лице, что точно уловило. Но в его глазах вспыхнула надежда, когда он посмотрел на меня, а я просто не могла выдавить ни слова. «Ну что, друзья хорошие, давайте есть рыбу. Настенька так вкусно приготовила, что пальчики оближешь». Попытался разрядить обстановку дядя Захара. «Это благодаря вам было что жарить?» С натянутой улыбкой выдавила Соколова и тут же отвернулась. Я видела, как ей было обидно. Нужно обязательно поговорить. И почему именно сейчас все это случилось? Дальше дядя Захара начал рассказывать какие-то веселые истории, потом пошли анекдоты, и все как-то понемногу расслабились. Я же пошла в палатку. Мне нужно было хотя бы пару часов поспать. Только я легла, как услышала: «Не ожидала от тебя». Я резко обернулась, осознав, что сон сегодня не для меня. Впереди разговор, который нельзя откладывать. С трудом села и, собравшись с мыслями, тихо произнесла: «Поговорим?» Настя опустилась рядом на матрас. Ее горький вздох заставил меня нахмуриться. «У нас с ним был уговор», — прошептала я. «С ним?» — переспросила она, пытаясь уловить суть. «Да, ему нужна была пара на день рождения отца. Он попросил меня пойти с ним, а в ответ пообещал помочь с Кириллом». «И как? Помог?» «Ну, он подсказал, что делать», — ответила и задумалась на мгновение, оценивая помощь. «Да, помог». «Значит, ты пошла на этот праздник?» «Да». «То есть это все было несерьезно?» Замялась, не зная, что сказать. Не могла я подтвердить, что все несерьезно. Не могла и все. «Ты влюбилась, да?» Вдруг услышала вопрос Насти, который заставил меня застыть на месте. «Нет», — категорично заявила, сама удивляясь ее выводам. «Он нравится, но чтобы любить? Уж как-то сильно, это не про меня. Хотя меня все устраивало в нем, и я бы хотела встречаться. Да, именно так. Но у нас было». «Это когда?» — шепотом уточнила Настя. Спросила и огляделась по сторонам, будто нас могли услышать. «После драки», — пробормотала, вспоминая тот интересный вечер. «Понятно. И что теперь?» В ее голосе звучало нетерпение. «И все? А где истерика? Возмущение?» Подумала, удивляясь, как спокойно она восприняла щепетильную информацию. «Сама не знаю», — заметила и развела руками. «Хочешь, я скажу, если ты не знаешь?» — предложила она, загадочно улыбаясь. «Скажи», — согласилась, даже не зная, что от нее ждать. Странная девушка. «Ты его любишь, вот!» — прямо сказала она и хлопнула в ладоши. «Ни за что на свете!» — отрезала, мгновенно отреагировав на ее заявление. Но в груди все сжалось от волнения. Или нет? «Ну, давай разбираться!» — она не сдавалась. «Он тебе нравится?» «Немного», — ответила, отводя взгляд. «Прямо-таки немного». Соколова приподняла бровь. «Может, больше, чем немного. На чуть-чуть», — сказала, закусив губу. «Ой, Милана, а я думала, что ты говоришь открыто». В ее голосе прозвучало разочарование. Покачала головой, понимая, что нужно честно ответить. И ей, и себе. «Ну, больше, чем чуть-чуть, и больше, чем немного», — наконец сдалась. «Даже очень-очень». «Уже лучше», — она улыбнулась. «Ты зла на меня?» — спросила, чувствуя себя виноватой. «Нет», — ответила Настя, и ее улыбка померкла. «Ведь я ему не интересна. Знаешь, так раздражает, когда мужчина, который нравится, видит в тебе только друга». Она замолчала, опустив взгляд. Хотела что-то сказать, успокоить. Но что тут вставишь, когда все и так ясно? «Вроде не в твоем характере сдаваться», — осторожно начала я, пытаясь прощупать почву. «А смысл?» — вздохнула Настя, надув щеки. «Когда он любит тебя, а ты его?» «Не люблю», — начала, но, заметив, с каким недовольством Настя уставилась на меня, поправилась. «Поверь, я сама не в восторге от того, насколько он мне нравится». Девушка нахмурилась, вдруг зависнув в своих мыслях. «Кирилл расстроился. Мне его так жалко». «Думаю, он справится», — спокойно ответила, даже не сомневаясь в этом. «Тебе его совсем не жалко?» — в ее голосе прозвучало искреннее недоумение. «Мне неприятно, что так получилось, но он не мой человек». Если только друг. Ладно уж, раз все понятно и ты спать собралась, то не буду мешать. Если честно, будет замечательно. Я не спала, поэтому хотелось бы вздремнуть несколько часов. Призналась, потирая виски. Понимаю. Тогда не против, если я возьму шампанское и пойду к Кириллу? Хотелось бы с ним по душам поговорить. Ты что, на рыбалку шампанское притащила? Удивленно спросила я. Даже не могла представить, что такое возможно. «Ага. А что, не нравится? Пиво я не пью, а водку тем более. Кирилл тоже не в восторге от крепкого. Вот и взяли пару бутылок. Он хотел с тобой, а я...» «Понятно. Решили романтику на природе устроить», — усмехнулась я. «Ну да. Романтика, блин. Вонь рыбой на всю округу, а они шампанское будут пить. Я, между прочим, брызгаю дезодорантом, чтобы перебить запах». «Невероятно! И кого я с собой на рыбалку притащила?» Пробормоталась, хватаясь за голову. «Да ладно тебе!» — весело захохотала Настя. «Слушай, а тебе Кирилл случайно не нравится? Вы так похожи?» «Думаешь?» — спросила она, склонив голову. «Уверена». «Ну, он классный. И мне он нравится. Чуть-чуть». Прищурилась и, облизнув губы, заметила. «А я думала, ты у нас максимально честная». «Ну, больше, чем чуть-чуть». «Уже лучше». «Да, и у нас тоже было». Мои глаза округлились от шокирующей информации. Не ожидала, если честно. Даже мысли такой не было. Я попыталась что-то сказать, но изо рта вырвалось лишь шипение, словно у щуки. «А когда?» — осмелюсь спросить. Наконец выдавила я. Честно, даже не представляла, как у них вышло. Кирилл ведь такой правильный и скромный. И вот на тебе. Да и Настя. Так любила Быкова, что даже накинулась на меня. А потом не дождалась и замутила с другом детство. Так получается. Усмехнулась и покачала головой. Спрашивается, зачем они приехали тогда на рыбалку? Ни один, ни второй не любят ее. «Когда и у вас? Шампанское и все дела?» Довольно ответила она, начиная тихонько хихикать. Выглядело так забавно. Обалдеть! Кто бы говорил? Мы на трезвую. Тогда у вас даже оправдания нет. Адреналин, пожалуй, плечами. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Она хлопнула меня по колену и довольно произнесла. «Все, тогда я пошла». Заторопилась ты, однако, подруга. «Ну, с каждой секунды я понимаю, что он мне все больше нравится», — загадочно протянула Соколова. «Прямо с каждой секундой». «О, да. А у тебя такого нет?» «Единственное, что я сейчас понимаю, так это то, что хочу спать. А ты мне мешаешь. Надеюсь, этих нескольких секунд хватило, чтобы до тебя дошло, как сильно ты его любишь». Настя усмехнулась и поднялась. «Все, тогда не теряй нас». «Даже не собиралась», — вырвалась у меня. «Но ты подумай о своих чувствах», — настаивала она. «Непременно. Как только посплю», — пробормотала в ответ. «Давай, а я пошла», — довольно сообщила Соколова, хватая термосумку, которую прихватила с собой. «А я ведь еще гадала, что она там везет. А оказалось, алкоголь для романтики. Невероятно». Плюхнувшись головой на подушку, я закрыла глаза, вдыхая запах рыбы. Да тут все им пропиталось. И, между прочим, мне это нравилось. Совсем не понимала, как можно пить шампанское в такой момент. В следующую секунду все мысли улетучились. Бесповоротно и окончательно. Думала, отключусь моментально. Но спала тревожно, замерзая от холода. Я даже во сне пыталась найти хоть какое-то тепло, пока не оказалась в крепких горячих объятиях. Даже в полудреме я поняла — это Захар. Я бы узнала его даже без привычного парфюма, просто по его присутствию. Наверное, он пришел ко мне во сне, чтобы согреть. Это было так замечательно. Завтра я, конечно, буду ворчать, ведь его не приглашали. Но сейчас мне было невероятно хорошо и тепло. Улыбнулась и прижалась сильнее. Ночью вдруг распахнула глаза. Резко, без предупреждения. И первое, что я ощутила, — это мощное знакомое тепло Захара. Я уткнулась в него, словно в спасительный якорь. А потом поднялась, чтобы рассмотреть его лицо в полумраке. Когда он спал, Захар был совсем другим. Таким нежным, что сердце сжималось. Я не удержалась, провела пальцем по его щеке, наслаждаясь этой маленькой тайной лаской. В какой-то момент спохватилась, удивившись собственному порыву. И уже хотелось отдернуть руку, но он перехватил ее. Моя ладонь замерла в его. Его взгляд, такой глубокий и завораживающий, приковал меня к месту. «Разбудила», — прошептала я, удивляясь своему порыву. «Как могла?» «Это самое сладкое пробуждение, которое могло со мной случиться», — с нежной улыбкой ответил он. Его голос был таким же теплым, как его рука. «Я пойду», — вырвалось у меня, но он моментально остановил, притянув ближе. «И куда ты собралась? Уже третий час ночи», — хрипло произнес он. «Мы же на рыбалке», — ответила, чувствуя, как пульс застучал в висках, а сердце забилось так сильно, что казалось, его слышно. «Самое время!» Быков усмехнулся. Его глаза блестели в полумраке. «Думаешь?» «Уверена», — ответила, не отводя взгляда. «Хорошо», — обреченно выдал он и вздохнул. «Я с тобой. Но сначала нам нужно немного подзарядиться». «Подзарядиться?» — переспросила я, не совсем понимая. «Перекусить?» «Именно так», — подтвердил Захар, и в следующую секунду его губы коснулись моих. Поцелуй был нежным, но глубоким, и я почувствовала, как напряжение покидает меня, уступая место волне тепла. Когда мы, наконец, смогли ровно дышать, я вдохнула полной грудью и улыбнулась, чувствуя себя совершенно расслабленной. «Точно сказал. Подзарядились». «Ты снова в форме?» — спросила у него, чувствуя, как напряжение спадает. Захар кивнул, и, сжав мою руку, поднялся, увлекая меня за собой. Он улыбнулся и уверенно произнес: «Еще как, так что пойдем». «Пойдем», — согласилась, а в голове, словно по щелчку, уже рисовалась картина с чашкой горячего кофе. Она уже стояла передо мной в воображении. Ароматная, густая, с легкой пенкой, обещающая не только уют и покой, но и тот самый неповторимый вкус, который разбудит и поднимет настроение лучше всяких слов. «Кофе тебе приготовить?» — спросил Захар, и я невольно улыбнулась. «Ты просто читаешь мои мысли», — ответила, радуясь, что наши желания совпали. «А что будет потом?» Его взгляд стал более глубоким. «И что будет?» — переспросила я, чувствуя легкое волнение. «Узнаешь». «Надо же, какой самоуверенный!» — прошептала с улыбкой и пошла из палатки. Все спали. На улице было прохладно, но без дождя, хотя в воздухе витал какой-то особенный влажный аромат. Мы подошли к столу и начали суетиться, пытаясь хоть как-то организовать нам горячий кофе, когда вдруг услышали: «Решили сбежать?» Я обернулась, чтобы увидеть Кирилла. Он сидел в кресле, на берегу, погруженный в бархатную темноту ночи. Его взгляд был прикован к темной, почти черной воде озера, которая мерцала лишь слабыми отблесками далеких звезд. Тихий шелест камышей у ног и едва слышный плеск воды о берег нарушали безмолвие. Казалось, он растворился в этой ночной тишине, вдыхая прохладный влажный воздух, который нес с собой запах тины и чего-то неуловимо дикого. «Решили кофейка выпить», — невозмутимо ответил Захар. Кирилл поднялся и подошел ближе. Зевнув в руку, он заметил: «Я бы тоже не отказался». Кирилл посмотрел на меня и спросил: «Можно с тобой поговорить?» «Сегодня день правды». «Да, конечно», — проговорила и, заметив недовольное лицо Захара, добавила: «Я отойду». «С нетерпением буду ждать», произнес Быков ледяным тоном и сел на стул, прожигая меня взглядом. Я же направилась за Кириллом, который повел меня к берегу. Мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли, пока тишину не нарушил его голос. «Тебе он нравится, да?» Я помедлила с ответом, взвешивая каждое слово, а потом уверенно ответила: «Да». «А как же я?» Начал он, но решила прервать. Прочистила горло и, словно прочитав его мысли, проговорила: «Прости, ты не мой мужчина». «Им оказался Захар», — закончил Антонов за меня. В его голосе не было ни упрека, ни обиды, только легкая констатация факта. «До сих пор в шоке», — честно призналась, качая головой. «Он же меня всегда раздражал». «Всегда?» — весело уточнил Кирилл. В его голосе проскользнула едва заметная усмешка. «Да, прямо ужасно, до зубовного скрежета». «Тогда это любовь», — спокойно заключил Антонов и засмеялся. Вскинула на него глаза, полные удивления, и пробубнила: «Ужас?» «Так бывает», — он пожал плечами. «Но помни, если вдруг у вас не получится...» «Думаю, ты тоже уже занят». Быстро сменила тему, пытаясь уйти от неловкого разговора. Кирилл усмехнулся, и в его глазах мелькнули ирония и легкая грусть. «Настя хорошая, у меня к ней нежные чувства, но навряд ли любовь». «Друзья — это лучшая пара», — воскликнула я, на что получила ответ. «И враги, насколько я в курсе». «Наверное», — ответила, замечая, как он начинает смеяться, и подхватила его ритм. «Тогда пойдем, а то твой Быков меня уничтожает взглядом. Я даже отсюда вижу». «Он бы не посмел», — возразила я, но Кирилл был не согласен, прервав меня. «Он — именно тот, кто смеет всегда». В памяти всплыл образ Быкова. Его взгляд — это всегда такая хищная сосредоточенность, от которой невозможно увернуться или спрятаться. И вот сейчас я вдруг поймала себя на мысли, что мне это нравится. Его упрямство, ревность. Именно эти черты, как ни странно, притягивали меня. Его настойчивость, эта всепоглощающая страсть, все это заставляло сердце биться быстрее. В его присутствии нет места неопределенности, только какая-то кристальная ясность и сила, которые одновременно и манили, и вызывали легкое опасение. «Тогда, пожалуй, лучше идти», — согласилась я, и на лице невольно расцвела улыбка. Я перевела взгляд вперед и тотчас заметила Захара. Он уже не сидел, а стоял, оперевшись плечом о дерево, скрестив руки на груди. Парень смотрел прямо на нас. Его взгляд был настолько пронзительным, что, казалось, прожигал насквозь. «Я же говорил», — довольно заметил Антонов. «Ага, и желательно побыстрее», — подхватила я, и мы поспешили прочь, оставляя за собой напряженную атмосферу.